Глава 995. Прибытие. Лин Тяньхуо перешёл со спины Целине на его голову. После фразы мужчины в фиолетовом балахоне лицо повелителя мечей озарилось восторгом. Однако вскоре Лин Тяньхуо перевёл свой взгляд на бушующую внизу колоссальных размеров воронку. Довольно длительное время никто из приглашённых больше не появлялся, но в один момент Лин Тяньхуо, нахмурившись, перестал рассматривать воронку и посмотрел вдаль. Вместе с ним нахмурился и старик, сидящий на тыкве. Точно так же, как и повелитель мечей, он устремил внимательный взгляд в пустоту, словно чего-то ожидая. Время постепенно шло, а беседы собравшихся вокруг воронки земли прилива культиваторов становились всё громче и активней. Некоторые хорошо информированные культиваторы примерно догадывались о причинах подобного поведения старых монстров, большинство же менее информированных терялись в догадках, чего же всё-таки ждут Лин Тяньхуо и другие. Разговоры становились всё громче, вдруг Тянь Юньзы вскинул голову вверх, и на его лице застыло сосредоточенное выражение. «Прибыл!» — коротко произнёс он. После того, как Тянь Юньзы что-то почувствовал, мужчина в фиолетовом балахоне по фамилии Сунь точно так же вгляделся вдаль. До этого он почерпнул всю необходимую информацию от Лин Тяньхуо и был искренне восхищён Ван Линем. «Пошёл против Тянь Юньзы и дожил до сегодняшнего дня!» «Определённо он не слабак», — подумал Сунь. Приближение Ван Линя почувствовали также Лин Тяньхуо, старик на тыкве, красивая женщина в одежде крестьянки, а кроме того, стоящий в отдалении мужчина, облачённый в чёрную одежду. На вид он был самым обычным, однако вокруг за 100 джанов от него не было ни одного культиватора. Все эти люди направили внимательные взоры вдаль. Кроме них это сделали остальные старые монстры и могучие культиваторы. Издалека раздался странный свистящий звук, который, нарастая, был услышан собравшимися. Через некоторое время из толпы культиваторов начали раздаваться выкрики изумления. У смотрящих вдаль культиваторов от удивления расширились глаза. Вдалеке летел, стремительно приближаясь, великан, ростом достигающий добрые сотни джанов. Ноги его шевелились, касаясь земли, что придавало ему дополнительную скорость. «Верховое животное из клана демонов-великанов!» Среди собравшихся нашлись те, кто сразу понял, что собой представляет этот великан. «Это не просто демон-великан! Посмотрите, у него на лбу есть печать! Это говорит о том, что он происходит из царского рода!» Среди знающих нашлись даже и те, кто разобрался в родословной Лэйцзы. «Это огромное издовое животное определённо имеет врождённые божественные способности! Сам по себе этот огромный великан невероятно силён! Должно быть, человек, оседлавший его, весьма непрост! Но это не обязательно! Может быть, уровень культивации его хозяина не так высок. Просто у него хорошее отношение с кланом демонов-великанов». Культиваторы принялись активно обсуждать приближающегося Лэйцзы, и их гомон звучал подобно пчелиному жужжанию, постоянно нарастая. Чем ближе подлетал Лэйцзы, тем больше людей могли различить сидящих на спине великана-культиваторов. Увидев их, многие в удивлении и силой выдыхали воздух. На спине у великана сидели 4 человека, и все они находились на уровне понимания границ тьмы. Трое из них оказались весьма известными на планете Тянь-Юнь-культиваторами. «Братья Чэнь-Дао! Каждый из этих братьев находится на начальном уровне понимания границ тьмы. Если они разом ополчатся на кого-нибудь, то не сдобровать даже культиватору поздней стадии понимания границ тьмы! Как они оказались на спине демона-великана? Неужели это могучее издовое животное подчинилось им? А вот рядом с ними ещё один большеголовый культиватор! Его я явно никогда прежде не видел, но, похоже, его уровень культивации тоже на уровне понимания границ тьмы. 4 культиватора уровня понимания. Каждый из них может устроить настоящий переполох. В сравнении с ними блекнет подавляющее большинство остальных культиваторов. Сейчас они появились одновременно, и это очень странно!» И всё больше людей, разглядев, кто сидит на спине Лэйцзы, поражённо смолкали. Даже Лин Тяньхуо замер, а глаза его ярко блеснули. За приближением Лэйцзы и 3 братьев с большеголовым неотрывно следило множество глаз. Внезапно их взор открылся облачённый в красное одеяние старик, чьё тело напоминало мясную гору. Поток удивительной энергии стремительно отделился от тела старика, и сила начального уровня очищения границ тьмы наполнила пространство, заставляя сжаться в испуге всех, кто уступал старику по уровню культивации. «Фу Фэн Цзэ!» Этим стариком оказался обладающий огромной славой Фу Фэн Цзэ. Его репутация была известна всем и каждому на планете Тянь-Юнь. «Фу Фэн Цзэ вдруг стал помощником Ван Линя!» В изумлении подумал сидящий на тыкве старик, и в его глазах промелькнул едва заметный огонёк. Трое братьев Чэньдао и Большеголовый не произвели на него большого впечатления, однако присутствие Фу Фэнзы повергло старика в шок. Рядом с Фу Фэнзы находилась женщина, облачённая в платье серебристого цвета, её глаза наполняла жизненная сила и духовная энергия, и аура потоками заполнила пространство вокруг. Аура женщины словно ножницы тянулась вперёд и перерезала приближающиеся потоки чужих божественных сознаний. «Ещё одно очищение границ тьмы!» В изумлении воскликнули культиваторы. Но это было ещё не всё. Рядом с женщиной находился гордый и своевольный Сытунань. На его губах играла презрительная усмешка. Появление Сытунаня повергло собравшихся в настоящий шок. «Третий культиватор уровня очищения границ тьмы! А я его знаю! На планете он прославился как повелитель розового павильона Сытунань!» Женщина в одежде крестьянки нахмурила свои прекрасные брови, явно испытывая отвращение к этому человеку. Хотя она и не жила на планете Тянь-Юнь, однако была наслышана о поведении Сытунаня. Женщина никак не могла взять в толк, почему же культиватор такого высокого уровня будет себя так вести. Тянь-Юнь-Зы же сохранял привычное хладнокровие. Глядя на сидящих на спине у Лэй-Дзы культиваторов, по его лицу нельзя было понять, о чем он думает. Эффект, произведённый тремя культиваторами уровня очищения, оказался огромным, гораздо больше, чем до этого произвели четыре культиватора уровня понимания. «Три культиватора уровня очищения границ тьмы, четыре уровня понимания. Кто, черт побери, обладает такими связями, что ему готовы помочь такие люди?» Лэй-Дзы постепенно замедлил свою скорость, уже долетая последний участок дистанции, и вот взору всех собравшихся предстал Ван Линь. Сидящая на плечах старейшины Суня фиолетовая куница встрепенулась и подняла свою голову. Глаза зверька ярко засветились. Ван Линь с улыбкой посмотрел на него и поклоном поприветствовал его хозяина. На губах Суня заиграла улыбка, и он кивнул Ван Линю в ответ. Мыслями он был занят заботами о кунице. Этого зверя он воспитал собственноручно с самого рождения и потому очень сильно любил. Однако сейчас куница повела себя довольно странно, и это не укрылось от внимания её хозяина. Через секунду зверёк повёл себя как ни в чём не бывало, однако хозяину всё равно это показалось необычным. Под пристальным взглядом тысяч глаз Ван Линь ничуть не смутился. Лэй-Дзы становился всё ближе. С невозмутимым выражением лица Ван Линь поклонился Тянь Юньзы и равнодушно произнёс. «Ван Линь приветствует господина Тянь Юньзы, повелителя мечей и других. Я слишком поздно получил приглашение и потому немного опоздал». Лень Тяньхоу с некоторой опаской посмотрел на Ван Линя. Всё же он слишком хорошо помнил тот пугающий луч света, от которого повелитель мечей едва-едва ушёл живым. Если бы он не был таким быстрым, или же если бы луч не разделился на две части, а целиком погнался бы за Лин Тяньхоу, то, возможно, сейчас он бы здесь не стоял. Отношение повелителя мечей к Ван Линю изменилось. Он хорошо уяснил, что не стоит задирать этого молодого культиватора. Губы Лин Тяньхоу изогнулись в улыбке, и он качнул головой. «Единоверец Ван, ты излишне вежлив! Не нужно называть меня повелителем мечей! Имени вполне достаточно!» Шёпот изумления прокатился по культиваторам, которые услышали эти слова. Недоверчиво они все посмотрели на Ван Линя. Все прекрасно знали, кто такой Лин Тяньхоу, известный на всю область, принадлежащую Тянь Юнь. Его репутация, пожалуй, уступает только самому Тянь Юньзы. Кроме сильнейших старых монстров, никто не удостаивался чести, чтобы Лин Тяньхоу назвал «единоверец». И сейчас повелитель мечей назвал единоверцем Ван Линя, и это повергло всех в шок. Тянь Юньзы взглянул на Ван Линя, и ни тени эмоций не было на его лице, словно между ними несколько месяцев назад ничего не произошло. Едва кивнув головой, он произнёс. «Ничего страшного!» Взгляд Ван Линя заострился, хладнокровно он посмотрел на сидящего на тыкве старика и на женщину в одежде крестьянки и поприветствовал их поклоном. Затем он увидел одиноко стоящего мужчину со скучающим выражением лица и поздоровался с ним. «Все прибыли!» «Открываем прилив Восточного моря!» Возвестил Тянь Юньзы и взмахнул рукавами. В воздухе вспыхнули разноцветные потоки света и превратились в табличку с заклинанием. Размером она была всего лишь человеческий кулак, но источала ярчайшие потоки света. У большинства собравшихся культиваторов зарябило в глазах, а затем все собравшиеся двинулись к центру воронки. На этот раз открытие проходило не так, как раньше. Сейчас не появилось никакой притягивающей силы. Вместо этого сияющая табличка ринулась вниз, в бездну, а в следующий миг открылась воронка, и вращалась она в обратную сторону. С большой скоростью воронка увеличилась в размерах, превращаясь в чёрную дыру, Знакомая Ван Линю демоническая аура потоками исходила из воронки. «Четыре обители бессмертных полностью открыты. Сейчас можно открыть и пятую. Я отправлюсь туда первым и буду ждать вас». Тянь Юньзы дернулся всем телом и разноцветным потоком света вместе с волшебным трезубцем ринулся к зияющей черноте. Ван Линь, сверкнув глазами, посмотрел на трезубец Тянь Юньзы. Он заприметил этот артефакт еще раньше, и сейчас он полностью утвердился в своей догадке, что этот предмет — творение рук древнего бога Тусы.